Он ведь считает, что вы имплантировали ему в мозг какую-то штуковину, чтобы держать его под контролем. Да, знаю. Лучше бы я и правда сделал это, было бы спокойнее, — буркнул он. Мне кажется, что он, скорее всего, должен бы сейчас затаиться, ведь ему известно, что полиция дышит ему в спину. Однако это не помешало ему напасть на Натали. Вы ведь общались с ним. Он правда сумасшедший? Для того, чтобы сотворить все это, надо быть психически больным на все 100%. Но даже таким больным присущ инстинкт выживания. Вам-то хорошо, вы сейчас в отпуске. А нас тут осаждают тучи фликов, которые задают миллионы вопросов. Они тут все наводнили. Можно подумать, что это Старский и Хатч. Фильм режиссера Тодда Филлипса по мотивам одноименного культового полицейского сериала 1970-х годов. Вскрытие будет производить доктор Кью? Да, в присутствии независимого эксперта, как предписывает инструкция. У нее дел по горло. Еще нет детального заключения по токсикологическому анализу Мелани Дюма. А тут все по новой. К тому же в зале, где происходит вскрытие тела, находится лейтенант Спелман. Как вам известно, присутствие офицера полиции обязательно, но вид у него не слишком счастливый. Натали тоже подверглась истязаниям. «Это была настоящая резня», — заверил он. «Как подумаю, что в то время, как он издевался над ней, я смотрел по телевизору документальный фильм про хищников. Вам-то я могу сказать, вы сидите дома», — понизив голос, добавил он. «Нам привезли тело, расчлененное на 6 кусков». «Что, простите?» — перебила я его. Руки и ноги были отделены от туловища, а голова засунута в выпотрошенную брюшную полость. Я сглотнула слюну. Похоже на то, что убийца, как Джек-потрошитель, совершенно утрачивает контроль над собой, и преступление раз от разу становится все ужаснее. Мне пришла в голову мысль. «А анализ ДНК?» — спросила я. «Нельзя ли таким образом отыскать след Риверы в нашей больнице?» Увы, мои хирургические инструменты были стерилизованы. Белье, которым он пользовался, выстирано, и потом Россетти. Мы, правда, оказались настолько тупы, что не предусмотрели такого развития событий и не оставили в холодильнике несколько пузырьков с его кровью на случай, если... Я не оценила его сарказма. Эти мужчины вечно норовят отпустить шутку в том случае, когда они не в состоянии действовать эффективно. «А у вас они взяли кровь на анализ?» — ехидно поинтересовалась я. «Это уж точно заткнет ему рот». «Разумеется. Я даже сдал сперму, если вас это интересует». Но проблема в том, что при осмотре тел убитых женщин не было обнаружено ничего, что имело бы отношение к убийце. Конечно, он надевал не только резиновые перчатки, но и защитную маску и шапочку, что-то вроде тех, что надевают в бассейне. Кью сказала мне, что они не нашли ни волоска, ни слюны, ни перхоти. Она была в ярости. В ее распоряжении нет никакого генетического маркера. «Вот подонок!» — воскликнула я. «А такая предусмотрительность вам кажется совместимой с психопатией?» «Понятия не имею, мне на это плевать. Все, на что можно надеяться, что им в самое ближайшее время удастся его обезвредить. Все, мне пора. Меня призывает долг. Правая мастектомия». Я пожелала ему удачи и положила трубку. «Расчленена. Считаю. Две руки, две ноги, торс, голова. Получается именно 6 кусков. Пытаюсь представить себе Натали. Ее голова в разверстом животе. Ее раскрытые глаза. Тот псих в шапочке для душа. маске и перчатках заживо разрезает ее, одновременно выстукивая пальцем текст на компьютере. Картина получается настолько наглядной, что у меня начинается рвота. Бегу к раковине. Точно, самое время принять душ. Не знаю, почему пенный мусс так успокаивает. Тепло помогает мне расслабиться. Маска из глины создает ощущение обновленной кожи. Маска, перчатки. Нет-нет, не думать ни о чем. Редкое наслаждение не думать ни о чем. Погрузить пальцы в душистую пену, помешать. Нарисовать себе усы, как в детстве. Никогда не могла понять, почему облака так похожи на мыльную пену. Теперь, став взрослой, я сажусь в самолет, вижу облака совсем близко, но я никогда не узнаю, что будет, если до них дотронуться. Сандрина Манкевич, Мелани Дюма, Натали Роб. Первая убита на рабочем месте в мотеле. Вторая убита в собственной машине на автостоянке. Третья убита в собственном доме в отсутствие мужа. Налицо прогрессирующее сближение с жертвами. Но как он узнал об отъезде Луи Ропа? Он состоял с Натали в электронной переписке? Они флиртовали? Она сообщила ему: «Мой муж уезжает на несколько дней». Действительно ли она и Catwoman 7 — это одно и то же лицо? Да, совпадений достаточно. Имя мужа, компьютер со стертой информацией, пришедшие мне сообщения, и все же надо передать их Альваресу. Успокоившись, он поймет, что это очень важно. И все-таки, неужто Натали столь несговорчивая и серьезная бродила по сети в облике фривольной и сластолюбивой Catwoman 7? И спала с Мэном, с Мэном-убийцей. Погоди, погоди. Если Catwoman 7 — это в самом деле Натали, то мне трудно поверить, что у нее и вправду были любовники. Фантазии — да. Натали Роб, несомненно, никогда не обманывала своего Лулу. Это была всего лишь игра. Трагическая игра, которая привела ее к тому, что она распахнула двери волку. «Волк? Эльвира, прекрати повсюду отыскивать совпадения. Кстати, может, имел место взлом?» «Как сложно следить за расследованием издалека, не имея доступа к полной информации. А где, интересно, этой ночью находился Симон? Убийца орудовал в перчатках, маске и шапочке, как хирург. Для вивисекции нет более практичного оснащения. Доктор Симон здесь вообще ни при чем, моя дорогая. Сколько можно повторять? Доктор Симон, ваша честь, каждый раз, как бы случайно, оказывается в кильватере убийцы. Он даже оперировал главного подозреваемого, и он хорошо знал Натали Роб. Прежде чем перейти в психиатрию, она 10 лет работала на нашем отделении, где трудится и упомянутый доктор. Может, она тоже была его любовницей? Красивая, на вид весьма строгая женщина, высокая, светловолосая, лощенная. Горячая ванна. Мне необходим жар, тепло. Как хорошо в душистой воде. Добавить горячий, закрыть глаза, сконцентрироваться на цветных мыльных шариках, извергающих пузырьки, которые я ощущаю спиной и ягодицами. Охота за жестокими, наводящими страх и ужас видениями. Черный экран. Глубокий вдох. Наслаждаться распространяющимся нежным ароматом. Дышать медленно. Я задремала. О-ля-ля! Я проспала по меньшей мере 1/4 часа. Очнулась, когда остыла вода. Бррр, скорее под горячий душ. Ополоснуться, смыть маску. Она высохла и стянула кожу. Телефон наверху. С физиономией, покрытой зеленой глиной, подскакиваю к камину. Включается автоответчик. Низкий, натреснутый голос. «Это Рене Муран. Вы говорите о происшествиях на первом этаже. Так я проверил свое расписание. В понедельник к вам приходил вообще не я, а мой рабочий. Я поговорю с ним. Если что, всыплю, но...» «Мсье Муран, простите, я не слышал звонка», — говорит подключившийся Стивен. «Должно быть, он вернулся, пока я дремала в ванне. Я вся мокрая, замерзла, но я хочу дослушать». «Так что вы говорите?» — спрашивает Стивен. «Я сказал, что в понедельник у вас был не я», — рявкнул Муран. «Так что скажите вашей жиличке, что я никак не мог рыться в ее белье или распивать ее коньяк. Поняли? Как только разберусь со своим работником, я вам перезвоню». «Так может, она ничего не выдумывает?» — вставил Стивен. «На сей раз я одобряю его действия». «Может и так», — нехотя признает Муран. «Подождем, что скажет парень. Вы что, не можете связаться с ним?» «По правде сказать, нет, он испарился, словно испарился. Обещал прийти на стройку и не явился. А его мобильник не отвечает. У него не абонемент, а карточка. И он вечно забывает пополнить счет, скотина». «Сообщите мне, как только узнаете что-то новое», — просит Стивен. «Да-да, я же говорю. Пусть он только покажется, этот чертов Маню». «Маню?» — эхом повторяет Стивен. «А как фамилия?» «Равье. Эммануэль Равье. Но почему вы спрашиваете о нем? Вы знакомы с ним?»